Друг, расположившись в кресле напротив, или молча сверлил меня возмущенным взглядом, или вновь принимался упрекать, пытаясь образумить. Я изо всех сил старался не обращать на него внимания. Когда из бурлящего информационного потока, протекающего по поверхности стола, пришло сообщение о проникновении в зону сосредоточия водной матрицы постороннего объекта, я очень удивился. Попасть внутрь могли только верлианцы, а их бы система идентифицировала. Решил проверить сам. Проникновение в особую зону. Система не может идентифицировать того, кто приблизился к водной матрице. Поднимаясь с места, пояснил я другу, испытывая облегчение от возможности избежать его общества. Странно. Но неожиданно Ньер словно обезумел, фактически вцепившись в меня и удерживая на месте. Я с трудом сумел высвободиться и побежал к нужному сектору, испытывая нарастающее беспокойство. Странное поведение собрата только усиливало его. Конечно, неожиданным визитером мог стать кто-то другой, но нахлынувшее чувство боли и невыносимой утраты открыло правду еще до того, как я сумел оказаться на месте и увидеть все своими глазами. Регина. Не задумываясь сейчас о том, как она смогла оказаться тут, с максимальной скоростью стремился на перехват. Но не успел. Передо мной сомкнулись переливающиеся разрядами энергии волны, отрезав силуэт девушки, плавно поглощая ее, затягивая внутрь. Я застыл, парализованный ужасом. Если сейчас попытаюсь вмешаться, рискую навредить, сбить настройку, развоплотить свое место в безграничном пространстве времени. Какое-то время мне сквозь голубоватые воды еще были видны очертания ее тела, а потом пропали и они, размытые очередной волной. Она ушла. Исчезла. Сбежала от меня, лишив возможности найти. Внутри все перевернулось, накрывая чернотой, отчаянием, диким страхом и болью. Я видел все собственными глазами, но поверить и принять случившееся не мог. Время словно остановилось для меня. «Что ж?» Спокойно и нестерпимо буднично прозвучал позади голос друга. «Это все же случилось». «Я уж и не надеялся!» Смысл его слов воспринимался с трудом, но когда я осознал... «Ты знал! Задерживал меня специально! Вот почему она смогла! Оказалась тут! Знала, как действовать!» Это были не вопросы. Я не сомневался в своих догадках. Когда Регина умерла у меня на глазах, страха не было. Мгновенно вспыхнула уверенность, смогу изменить ее судьбу. Действовал спокойно и уверенно. Сейчас же в душе поднялся штурм. Куда? Куда она направилась? Единственное, о чем я мог думать. Тут же с облегчением вспомнил, что сейчас настройки переноса конкретные. Значит, известно время и место, в котором Регина окажется. И это место на Земле. И в наше время. По сути, моя же собственная идея переместить ее туда, но... Как страшно оказалось осознавать, что этот план воплотился в реальность. С лихорадочной поспешностью дернулся к матрице. Перемещусь на землю следом и примусь за поиски. Несомненно, девушка попытается укрыться на планете, не понимая, как это опасно. Землянам совсем не знакомы современные животные и растения нашего времени. Хотя Регина сталкивалась со столами на Верлинее. «Все правильно». Восторженно выкрикнул в ответ на мои разоблачения Ньер, вставая на пути. «Именно это лучший способ решения проблемы. Она исчезла. Ты освободился». Категоричность друга навела на свежую мысль – имплант. Я тут же осознал, что у меня есть верный способ вернуть девушку назад. Да хоть сейчас же. И перемещаться следом не надо. Я рванул к центральной спирали потока времени, намереваясь, и резко замер. Напуганный внезапной мыслью. «Ты ведь предусмотрел это? То, что я попытаюсь вытянуть ее обратно?» Даже произнести вопрос вслух стоило мне невероятного усилия. Было страшно представить последствия подобного варианта. Медленно обернувшись, я посмотрел на Ньера. «Да». Он выглядел очень довольным. «У нее должен быть с собой анемон. Тебе так неприятны были мои с ней разговоры, что ты даже не удосужился заставить ее пересказать их тебе. Это был риск, но я рассчитывал именно на твою слабость». Собрат с облегчением выдохнул. «А теперь постарайся понять, насколько все удачно для тебя сложилось». Договорить он не успел. Ослепленный страшнейшей догадкой, не осознавая своих действий, я рванул к нему, хватая за горло и заорал. Так велик был страх за Регину. «Настройки переноса! Что ты вложил ей в сознание? Она же отправится туда, куда настроен переход!» Ответа я боялся, как никогда, и ничего раньше, потому что заподозрил худшее. «Нет!» Яр обхватил мои ладони своими руками, силясь оторвать их. «Она должна исчезнуть! У нее не может быть шанса выжить, а у тебя вернуть ее! Поэтому я выбрал какое-то доисторическое время их планеты, когда не существовало их цивилизации в принципе, за сотни тысячелетий до эры развития людей! Она погибнет там сразу! Возможно, ее уже нет!» Мои руки непроизвольно сжались, сдавливая горло, не позволив ему закончить фразу. От непривычного спокойствия не осталось и следа. Такого страха, как сейчас, я не испытывал никогда в своей жизни. Самой большой горечью было осознавать, что сам навлек на себя эти беды. Доверяя, рассказав Ньеру про Регину, показав ее, обучив друга пользоваться матрицей времени. Но сейчас я был единственным, кто мог что-то сделать для девушки. Разум отказался признавать бессилие. Водная матрица времени — это мое поприще. Мое. И я должен суметь найти способ как-то изменить случившееся. Рывком подскочив к сосредоточию временной памяти, к центральной спирали матрицы воды, забыв на время о Ньере, помочь Регине сейчас было важнее, я тревожно замер. Взгляд скользил по бесчисленному множеству капелек влаги, собравшихся в струйки воды, образующих замысловатые узоры и сливающихся в итоге в один сплошной поток. За каждой капелькой годы. В ней миллионы событий, которые уже случились, случаются или еще только случатся. Страшно было вмешаться в эти узоры памяти, нарушить рисунок мироздания, сбить потоки событий. Все это могло бы привести к хаосу, уничтожить все настоящее. Когда-то открытие водной матрицы стало основоположной вехой в истории нашей цивилизации. Открыл ее величайший гений нашего народа. Он же самый сумасшедший из моих собратьев. Даже спустя века после его смерти мы, его потомки, не смогли до конца осознать глобальный смысл всего, сделанного этим верлианцем. Осознать и принять. Теравиас. Это имя звучало для нас как благословение и как проклятие одновременно. Он открыл места, где волны энергии, пронизывающие Вселенную информационные потоки, пересекаются, образуя крошечный волновой вихрь. Информационное цунами – находясь в эпицентре которого, можно управлять множеством процессов. Теравиас первым сумел постичь механизм энергетического слияния, позволив своему сознанию погрузиться в море безграничной информации, открыв нашей цивилизации доступ к невероятным возможностям. Он же сумел обличить матрицу в привычную и понятную нам водную форму и стал первым хранителем. Так в далекие времена называли высших верлианцев – способных чувствовать и видеть потоки энергии. На одном из таких мест, энергетическом перекрестке, и создана база службы времени. А я тот, чье сознание способно сливаться с информационными волнами Вселенной. Я хранитель. В пределах базы запрещено совершать перемещение во времени, находясь фактически в эпицентре спирали памяти. Поэтому я не мог вернуться даже на четверть часа назад и остановить Регину. Это означало бы разрушение места переплетения энергетических волн, что приведет к катастрофическим последствиям. Значит, я должен исправить все по-другому. Ньер не хранитель. Он не знает матрицу так, как знаю ее я. А значит, шанс все изменить есть. Он должен найтись. Убеждал я себя до боли в висках, всматриваясь в узор на нужном мне витке истории. Замерев над крошечным ручейком последних событий, отметил несколько противоестественный изгиб. Изгиб, который так и просил исправить его. Осторожно, не дыша, прикасаясь подушечками пальцев, Едва-едва. Попытался чуть сгладить вычурный, ненормальный выступ, надеясь, что информационный поток памяти сумеет вернуться в первоначальные границы. Я не дышал. С замиранием сердца, надеясь на успех. Только на этом сейчас сосредоточилось мое сознание, направляя процесс. И крошечный ручеек поддался, выпрямляясь, возвращаясь в заданный оборот. Вмешательство Ньера удалось сгладить? Я отчаянно верил в это. Должно помочь. Матрицей времени Регину вытянет в первоначально заданные координаты, но не сразу. Весь вопрос теперь в том, сумеет ли она продержаться там, где оказалась сейчас. То время, которое понадобится витку истории, чтобы распрямиться. Сколько на это потребуется? День? Три? Пять? Больше? Как долго продлится процесс? Мне было жутко думать об этом, но оставалось только ждать, а потом искать, надеясь, что она справится и сумеет вернуться в настоящее Земли. Там уже буду я и уберегу ее от всех хищников и опасностей родного ей мира. При условии, что все получилось как надо. Вот только, прикрыв глаза, полностью отдавшись чувству единения, с головой нырнул в безграничное море информации, позволив сознанию погрузиться в волны энергии, несущие знания, искал один единственный объект. Регина стала моей целью. Нет, я готов был застонать от разочарования. Судьба девушки не поддалась. Дуга событий развернулась не полностью. Что-то притянуло ее, остановив движение во времени. Из доисторического прошлого Регину выдернет, только не вернет в современность. Вмешавшись в судьбу землянки однажды, я изменил ее. И сейчас конечной точкой перемещения девушки стала не настоящая Земли. 21 век по земному летоисчислению. Вот что отпечаталось в моем сознании в итоге. Ее выдернет на Землю в этом времени. Все лучше для Регины, чем ранний земной палеолит. Я уже мысленно прикинул основные вехи земной истории, пытаясь осознать, возможно ли выжить там, не ядовит ли воздух. Вообще, существует ли он там? И неожиданно вздрогнул, соотнеся историю ее расы и нашей. Земной палеолит! Когда-то именно в этот период на Землю впервые явились верлианцы. Явились. И все мы знаем, к чему это привело. Не представлял, что смогу испугаться еще больше. Внезапно почувствовал, что внутренности буквально выворачивает от леденящего ужаса. От мысли о том, что может случиться, если древние верлианцы встретят современную земную женщину. Это хуже, чем системная катастрофа. Это коллапс. Ты хоть представляешь, что натворил? Не имея сил выносить такое знание в одиночку, осознавая ответственность, рявкнул я на все еще натужно хрипящего на полу Ньера. Она в том времени, когда состоялось первое посещение нашей расы Земли. Ты понимаешь? Друг затих. Охнув, тяжело приподнялся и сел на влажный пол. Во взгляде, устремленном на меня, отразилась паника. «Теравиас, одержимый ученый!» Осознав масштаб сотворенного, потрясенно пробормотал Ньер. И тут же испуганно вскрикнул. «Но не смей упрекать меня! Ты первый нарушил запрет, когда вернулся в прошлое, чтобы спасти ей жизнь!» Меня же просто безмолвно колотило. И совсем не в нарушении долга хранителя была причина. От одной мысли о том, где сейчас находится Регина, делалось плохо. Эта женщина — мой единственный шанс на подобного мне потомка. А все, что остается мне — какое-то беспомощное ожидание. «Я хотел помочь тебе. Верил, что спасаю. Действовал во благо нашей расы. Ведь тебе позволено так много. Дано больше остальных. И Кьела, твое место, решилась последовать за тобой!» С отчаянием шептал Ньер. Меня уже ничто не трогало. Было ощущение абсолютной пустоты внутри, горького одиночества и безнадежности. Она не мое место. Кьела не имеет для меня значения. Мы с ней все выяснили давно, еще до того, как она решилась на трансформацию. В любом случае, я не желаю видеть ее рядом. Она не нужна мне. Безэмоционально отозвался я, ощущая себя совершенно потерянным. И я найду и верну Регину. Обещаю тебе. Ньер потрясенно замер. Во взгляде проскользнуло понимание, тут же сметенное волной ужаса. «Я так хотел быть на твоем месте», — признавая свою вину, едва слышно выдавил он. «Всегда». Мне было безразлично. Отчаянная тоска и чувство вины заглушали все. Оказалось, что расстаться с Региной я вообще не способен.